Матерь Агни-йоги. День настал. Вы пришли ко мне в мыслях своих. С чем пришли вы сегодня? С жалобами, недовольствами, сетованиями или с радостной устремленностью духа и огненной решимостью идти до конца, не смущаясь ничем, не останавливаясь ни перед чем и ничего не ставя выше желания быть еще ближе к позвавшему? Могу ли порадоваться вместе с вами несломимой стойкости вашего духа? Или же буду огорчена тем, чего преодолеть в себе вы не в силах? Нет ничего, что не могла бы преодолеть воля духа, хотящего света. Надо только уметь захотеть.